Друзья, всем привет! Есть прикольная история, которая случилась сегодня, произошла точнее. Но началась она еще вчера. В общем, поломался ноутбук у меня, старенький. Лет 7 назад он приобретался, но как бы работал до сегодняшнего дня, точнее до вчерашнего, исправно. Если бы я знал, что тут какой-то будет развод скрыт, я, конечно, бы все это заснял. Печально, что я не стал снимать, не записывать телефонные разговоры. Но, коль не получилось, не знал я, что будет такая происходить ситуация, расскажу со слов. Может быть, кому-то будет по приколу послушать. В общем, повторюсь, сломался ноутбук, понес его в мастерскую я вчера утром. Вечером мне звонят с мастерской, приходите, забирайте, починить не удалось. Прихожу в мастерскую, объясняют, что какие-то там битые сектора, что это значит, понятия не имею, восстановить не удалось, поэтому починить не можем. Ну, ни денег с меня, ни за какую диагностику, ни за что не берут. Сказали, посоветовали, точнее, обратиться к какому частному мастеру. Вроде как, все-таки возможность есть какая-то починить. Они якобы заморачиваться с этим не хотят. Возни много, типа того. Ну, в общем, сегодня с утра нахожу объявление я на Авито частного мастера. Отзваниваюсь, рассказываю ситуацию, что ноутбук носил в мастерскую. Они сказали, что восстановить что-то там какие-то сектора не могут. В общем, вот решил к ним обратиться, типа того. Ну и сразу объясняю, что ноутбук как бы старенький, уже на Авито их продают по 5-7 тысяч. Поэтому, ну, как бы он мне дюже сильно не нужен. Но вроде бы, если бы он стоял и работал, как бы было бы и неплохо. Может быть, когда пригодится. Ну и объясняю мастеру, что готов на ремонт как бы 1000-2 потратить, не больше, потому что, ну, больше нет смысла, потому что не стоит он уже тех хлопот, проще пойти какой-нибудь посвежее купить уже модель. Мне мастер объясняет, что к вам на дом приедет человек, проведет диагностику бесплатно, выявит неполадки, платить за это не надо, и уже скажет, сколько обойдется вам ремонт. Если вы захотите произвести ремонт, то, соответственно, отдаете нам ноутбук под расписку и как бы потом получаете его обратно. В общем, я на это дело соглашаюсь, конечно, потому что, в принципе, человек приедет, расскажет, что сломалось там, но проведет диагностику, как бы, а ты уже решай, делать или не делать. И тут как бы все выглядит правдоподобно, и, ну, потому что смысла нету людям больше накручивать цену за ремонт, потому что есть понимание, что если сказать больше, человек откажется от ремонта, как бы, и у них просто получается вызов будет бесплатный, да, что он прокатился, диагностику провел и ничего по факту за это не получил. Поэтому как бы тема реальная, да, что можно как бы все это сделать, вызвать мастера, чтобы он все проверил. Ну что, приезжает мастер через 2 часа, как и договорились по телефону. Парень молодой, наверное, лет 20-22. В общем, вынимает из рюкзака кучу своих там снастей, каких-то проводов, жестких дисков, оперативных памяти. Ну, всяких приблуд вынимает много. Включает, начинает проводить диагностику. Делает то же самое, что и в мастерской. Ну, говорит мне, что тоже какой-то битый сектор. В общем, переворачивает ноутбук, откручивает крышку, снимает жесткий диск, подключает его через какой-то провод к своему ноутбуку и через какую-то программу начинает искать эти битые сектора. В общем, программа там работала что-то порядка 20-30 минут, нашла там сколько, то ли 30, то ли 25 битых секторов. В общем, он говорит, что с диском, с жестким диском проблема, типа того, он не запускается, потому что вот тут вот битые сектора. Я говорю, ну а что, давай, говорю, если жесткий диск у тебя есть свой, другой, попробуем, поставим. Если будет работать, то, в принципе, я куплю жесткий диск, а другой поставлю и буду, типа, ну давай, в общем. Ставим жесткий диск его, пытаемся запустить компьютер, опять он не запускается, в общем. В общем, он начинает искать другую причину. Хотя уже жесткий диск, как бы он вначале мне говорил, что жесткий диск, да, все как бы 100% вроде того. И тут он уже заявляет мне, то ли оперативная память там что-то не то, то ли какой-то мост там на схеме, на материнской плате. В общем, сейчас будем разбираться. В общем, начал, перевернул опять ноутбук, открыл крышку, вынул слот оперативной памяти, начал пытаться свои вставить, потом оказалось, что у него DDR3, а у меня DDR2. В общем, у него не было таких, какие нужны. Я какую-то там старую нашел свою на один их оператив и говорю, давай вынем эту, попробуем другую. В общем, попробовали, тоже опять ничего не запускается, в общем, не работает. Ну, в общем, еще он что-то там с ним ковырялся, сидел, искал какую-то причину. В общем, часа два он у меня был, смотрел, искал, выявлял неисправности. Ну, подходит к делу к концу, он собирается, ну и как бы заявляет, что вы должны, типа, денежек. Я тут сколько времени просидел, я говорю, ну сколько я должен? Он мне говорит, 2000. Я говорю, подождите, а как, говорю, 2000, если ваш вот человек... Оказалось, что я звонил-то, думал, я с ним общался, а оказалось, что это был какой-то посредник. Получилось, что я пообщался, мне рассказали, как что будет выглядеть, а по факту получилось, что приехал совсем другой человек, этот заказ, в общем, слили. Он, видно, не интересен был тому человеку, с кем я общался первый раз, и отдали вот этому пареньку. И, в общем, парень решил 2 рубля срубить. Я ему говорю, что я, когда я позвонил по телефону, типа того, что мне сказали, что все бесплатно, диагностика будет платная, только ремонт. Он говорит, ну я же ремонт делал. Я говорю, какой ты ремонт делал? Он говорит, ну как, я вот жесткий диск снял, говорит, оперативную память вынимал. Я говорю, ну это же не ремонт, это ты диагностику делал. Тебе же надо было, чтобы диагностику произвести, вынуть жесткий диск, правильно? Это же не касается, что это ремонт, не считается ведь это ремонтом. Он, ну да. Я говорю, ну а как за что 2000, я не пойму. Ну, прикинь, сколько я время потратил, я же вот тебе определил, где битый сектор, где чё, где как. Но я говорю, ну ладно бы это в автомастерской было, мне бы определили неисправности, я бы сам пошел чинить, да. Но ты же мне сказал битый сектор, и чё я с этим буду делать, с этой информацией? Чё я сделаю? Ну вот 2000 я тебе отдал, получил информацию, что тут битый сектор, и что, возможно, оперативка не работает, возможно, какой-то мост. И что я с этой информацией могу сделать? Как бы информация, которая денег стоит, она должна быть полезной. А тут получается, эта информация для меня бесполезна. И взять второй момент, что мне говорили, что бесплатно. Ну, в общем, он типа, я не знаю, как так. В общем, давай звонить этому мужику, кому мы первый раз я звонил, получается. Спрашиваю у него, почему, как так. Он мне объясняет, что типа, ну, вроде как, диагностика бесплатная. Я говорю, ну а ремонт не было. Он говорит, а что, битые сектора не восстанавливали? Я говорю, нет, не восстанавливали. Просто как бы сказали мне, что вот столько-то битых секторов. Восстанавливать их никто не восстанавливал. Ну а что делали? Ноутбук разбирали, типа не разбирали. Я говорю, да не разбирали, говорю, открыли просто крышечки, где стоят вот эти карточки все. Ну, в общем, он говорит, дай парню трубку, парень берет трубку, слышит, что-то они начинают там тереть, ну, а им-то неудобно при моем присутствии общаться, потому что все это в доме у меня происходит. Ну, в общем, они что-то там между собой решают такое, что вроде бы, давай так, короче, мы ноутбук забираем сейчас в мастерскую, если мы укладываемся в 2000 в ремонт, то тогда мы сотрудничаем, если... Мы как бы не сможем его отремонтировать за 2000. Значит, ты его забираешь обратно и как бы за диагностику ничего не платишь, как договаривались. В общем, вот так вот пытаются обмануть людей. Вначале заманивают, что все бесплатно, приедем. А вот так вот какой-нибудь человек, простачок, который не понимает, не может отличить, провести грань между ремонтом и диагностикой, заплатил бы 2000. И сидел бы, смотрел на свой поломанный ноутбук, неизвестно, что с ним дальше делать. Везде развод, куда ни глянь, мастерские, зэки разводят. Как жить вообще, непонятно. Надеюсь, вам понравилась история. Подписывайтесь на канал. Всем мир. И по скриптам хочу сказать, что если интересно, ноутбук я отдал. В течение 2 дней сказали мне, скажут, починят или нет. Если интересно, пишите в комментариях. Отчитаюсь за починку данного девайса. Всем пока.